В этот миг Матильда обрела окончательное просветление, избавилась от ложных взглядов и никогда больше не допускала неправильного функционирования своего сознания. У моей бабушки, первой жены Степана, Фаины, был кот. Звали его Пушок. У кота были пышные бакенбарды, зеленые глаза, по спине шла черная полоса, хвост, как у енота. Его отдал Фаине один специалист по коже Александр Сергеевич. Он шил хромовые сапоги, потому что жена Александра Сергеевича, Лариса Михайловна, женщина тонкая, интеллигентная, окончившая в свое время Смольный, не могла слышать, как этот кот истошно вопит по ночам. У него была тьма дурных привычек и хамские замашки. Он кусался, царапался, рвал занавески, когтил мебель. Над столом у Фаины свисал шелковый китайский абажур. Так этот кот вцеплялся в абажур и раскачивался на нем с душераздирающими воплями, пока не превратил его в лохмотья. Но он был не просто хам и жлоб. Этот Пушок был отъявленный ворюга. Фаина его хорошо кормила. У него в ванной комнате стояло блюдечко с молоком и блюдечко с колбасой. Она ему мясо давала и котлеты. Он ничего этого не хотел. Но если хлеб на столе оставишь, он этот хлеб хватал, и отобрать было невозможно. Он урчал, рычал и кровожадно разрывал батон на куски. А если Пушок попадал между оконными рамами, где мои предки хранили продукты зимой, его уже никто не ругал. А ругали того, кто оставил окно открытым, поскольку все знали, какой он законченный и неисправимый вор. Однажды к Фаине пришел Степан. Он долго сидел и наблюдал, как это исчадие ада крушит все вокруг себя и сеет ростки зла. «Дай я у тебя его заберу», — сказал он наконец. Матильда все уши прожужжала, что хочет кошечку. «Боюсь, это не та кошечка, которая ее порадует», — ответила Фаина. «Та», — сказал Степан, сгреб кота, запихнул его в сумку и унес. Дома он посадил его перед собой и подробно объяснил правила поведения в своем доме, а также научил Пушка произносить имя Будды, правда, по-китайски, так ему казалось легче коту. «Фо-фо-фо», что по-китайски значит «Будда». В благоговейном молчании выслушал Пушок, прочитанную лично для него в присутствии Матильды и тети Пани Вишняковой, алмазную сутру, а по окончании, ко всеобщему изумлению, четыре раза возвал к Амитабхе и Авалокитешваре Бодхисаттве. «Фо-фо! Фо-фо!» Степан был очень доволен. Он отметил выдающиеся способности этого кота к дзен, предсказал ему феерическое перерождение в будущей жизни, а также привел Пушка в пример Матильде и тете Пане. «Хоть он и кот, — сказал Степан, — заметьте, как он мгновенно проникся буддизмом. Так можем ли мы, люди, себе позволить быть ниже кота?» Весь вечер Пушок просидел на диване, почтительно повторяя имя Будды. Ночь тоже прошла спокойно, а утром все проснулись от нестерпимой вони. Повсюду были лужи и кучи. Алмазная сутра, изодранная, валялась на полу, а сам Пушок сидел на кухне между оконными рамами и доедал копченую колбасу. Степан встал посреди комнаты, мрачно оглядел метки просветленного кота, почтительно сложил клочья алмазной сутры в мусорную корзину, и в его голове родилось вот такое стихотворение. «Мы сегодня славно поспали, вьюга шумела за окном, где-то кошки насрали, пахнет кошачьим говном». Кот пожил у них еще немного, старой бандитской жизнью, только теперь к месту и не к месту, на разные лады, повторяя святое имя Будды. Как-то раз выпрыгнул в форточку и не вернулся. Наверное, его кто-нибудь взял к себе, потому что он был ужасный красавец.